465. Урусвати знает, что истинная преданность добру рождается сердцем, но не рассудком. Кроме того, нужно понимать это сердечное устремление не как отвлеченность, но как реальность. Но как же можно внедрить в сознание, что преданность добру есть основа жизни? Человек должен осознать, что добро полезно не только миру, но и ему лично. Пусть люди вспомнят разное отступничество от добра и поищут причины. Прежде всего, они найдут, что отступники не верят в непрерывность жизни. Они будут надеяться, что их мрачные проступки умрут вместе с ними. Они очень боятся смерти и в боязни ищут удлинение земной жизни. Но если они заглянули бы в мир тонкий, они оценили бы пользу добра. Они скажут, к чему эти призраки тонкого мира? Мы предпочитаем заплатить ученому, чтобы он продлил нашу жизнь здесь, где можно погружаться в веселье и распутство. Явление мрачных отступников озабочивает людей, расположенных к добру. Постоянно можно слышать, что люди не знают, как поступить с такими отступниками. Но посмотрим, что человек приносит из тонкого мира. Он приносит тройное наследие. Прежде всего, кармическое, свое наследие. Затем атавизм предков. И, наконец, приобретенное в тонком мире. Такие приобретения могут быть и светлые, и темные. Можно рассматривать, как человек сложил свое бытие, но если все три обстоятельства мрачны, то и воздействие будет бесполезно. Также нужно исследовать причины, и можно видеть, как отступники представляют из себя космический сор. Мыслитель говорил, пусть Зевс соберет молнии свои, чтобы очистить землю от ссора.